Пассажир позволил ему вести машину. Только когда они оказались внизу, Ксанол Гринберг понял, что Масней ждет, чтобы охранники их пропустили. Он спросил: «Охрана нас пропустит?» «Нет», — сказал Масней. «Черт, еще одна задержка». «Они пропустили бы меня с...» — Ксанол Гринберг подумал. «Гарнером». «Да, Гарнер военный». «Ладно. Разворачивайся и возвращайся за Гарнером». Машина загудела. «Подожди-ка», — сказал Ксанол Гринберг и отдал мысленный приказ. «Спи». «А где же охрана?» На громадном ровном бетонированном пространстве, разрисованном большими красными мишенями, Ксанол Гринберг увидел космические корабли. Там было 20 или 30 орбитальных аппаратов с воздушно-реактивными ракетными двигателями. Некоторые из них предназначались для вывода других кораблей на орбиту. Линейный ускоритель стоял у сплошной южной стены поля. Четверть мили широких, близко посаженных металлических обручей. Боевые реактивные снаряды лежали в доках, готовые быть загруженными в плоские треугольные ракеты. Но эти ракеты выглядели простыми мотороллерами по сравнению с двумя по-настоящему огромными кораблями. Один, похожий на чудовищную консервную банку, круговое летающее крыло, лежащее на боку, был ракетой-носителем, грузовым судном и системой жизнеобеспечения Лейзи-8-3. Его узнал бы кто угодно, даже без синего знака бесконечности на борту. Корабль был 320 футов в диаметре и 360 высотой. Другой, дальний справа, пассажирский корабль, огромный, как старинная Куин Мэри, был одним из двух роскошных транспортных средств, обслуживающих отель «Титан». И даже с такого расстояния было видно, что все столпились у его входного отверстия. Прислушиваясь изо всех сил, Ксанол Гринберг все же не мог понять, что они там делают. Но он узнал привкус этих слишком спокойных мыслей. Это были покорные рабы, рабы, выполняющие приказы. Здесь был другой Тринт. Но почему он не возьмет собственный корабль? Или Тринт приземлился прямо здесь? Или он был отпрыском Птава и проводил теперь неспешную инспекцию своей недавно обретенной собственности? Ксанол Гринберг сказал Маснею: «Охранник разрешил нам проезжать. Веди машину к тому кораблю для свадебных путешествий». Машина понеслась над бетоном. Гарнер тряхнул головой. Его ум походил на ум спящего ребенка. В голове проносились мысли, эфемерные, как сны. Они не задерживались. Гарнеру было приказано не думать. «Должно быть, я выгляжу ужасно дряхлым», — как-то умудрился подумать Гарнер. Мысль куда-то ускользнула и вернулась. «Дряхлый. Я старый, но не дряхлый. Разве? У меня на подбородке слюни». Он сильно тряхнул головой и хлопнул себя по лбу. Способность мыслить возвращалась Гарнеру, но все же не так быстро, как ему хотелось. Он тронул рычаги управления своего кресла, и оно двинулось к кофейному автомату. Когда Гарнер наполнил чашку, рука у него дрогнула, и горячий кофе расплескался прямо на колени. Разозлившись, Гарнер швырнул чашку в стену. Его мозг снова погрузился в белый туман. Через некоторое время в дверь, шатаясь, вошла Джуди Гринберг. Она выглядела ошарашенной, но ее мозг снова функционировал. Она увидела Гарнера, развалившегося в кресле с лицом дряхлого идиота, и стала поливать его голову холодной водой до тех пор, пока он не пришел в себя. «Где он?» — спросил Гарнер. «Не знаю», — ответила Джуди. «Я видела, как он выходил, но для меня это как будто не имело значения. Шеф Масней был с ним. Что-то с нами произошло». «То, чего я ожидал». Гарнер был уже не дряхлым стариком, а разъяренным Иеговой. «Это означает, что дела были плохими, а стали ужасными. Это инопланетная статуя. Я знал, что в ней что-то не то, как только ее увидел, но не мог понять, что именно. О, черт! Обе его руки были выставлены вперед. Еще я заметил выступ. Вот, смотрите. Пришелец поместил себя в поле, тормозящее время, чтобы избежать какой-то катастрофы. После этого кнопка, включившая поле, оказалась внутри поля, так же, как и палец, нажавший ее. Поэтому кнопке и не нужно запирающее устройство, чтобы поддерживать поле. Его и не было. Но когда я увидел пришельца, обе руки у него были выставлены. Видимо, когда Джанский создал свое поле вокруг статуи, пришелец выпустил копательный инструмент, как его назвал Гринберг, и кнопку тоже. Кнопка, должно быть, отжалась. Не знаю, почему он не ожил сразу, разве только у замораживающего поля нет инерции, подобной запаздыванию фаз в электрическом токе. Но сейчас пришелец жив, и это его мы услышали. «Что ж, тогда это настоящее чудовище», — сказала Джуди. «А Ларри считает себя этим существом?» «Да». Кресло Гарнера приподнялось, и в комнате поднялся ветер. Кресло выкатилось из комнаты, быстро набирая скорость. Джуди смотрела ему вслед. «Тогда, если Ларри поймет, что он не тот, кем себя считает», — начала она в надежде. Потом оставила эту мысль. Один из полицейских поднялся, двигаясь как зомби. По пути к космопорту Ксанол захватил охранников. Кроме этого, он взял всех механиков, диспетчеров, космонавтов и даже пассажиров, которых ему случилось встретить по дороге. Похоже, владелец Кадиллака считает рискованным путешествием даже полет на Марс. Если таково состояние земной технологии, Ксанолу нужно получить побольше квалифицированной информации. Пару диспетчеров он отослал обратно в центр управления, приказав им найти на звездных картах F-124. Остальная группа шла к Ксанолам, разрастаясь по ходу продвижения. Только у двоих хватило ума спрятаться при виде надвигающейся толпы. Когда Ксанол дошел до пассажирского лайнера, он тащил за собой почти весь космопорт, не считая Маснея, Ксанола Гринберга и тех двух осторожных парней. Ксанол уже выбрал Лейзи-8-3, единственный межзвездный корабль на всем поле. Пока он починит спасательную кнопку на спине, рабы успеют закончить настройку и вывод на орбиту двигателя и топливных баков корабля. Пройдет по меньшей мере год, прежде чем он сможет покинуть Землю. Тогда Ксанол наберет большую команду и сам проведет в полет в стасисе. Потомки этих рабов и разбудят его в конце путешествия. Ксанол стоял в полукруге нижнего края корабля и смотрел вверх в зияющую пасть твердотопливного посадочного двигателя. Он изучил мозг одного из инженеров, чтобы выяснить, как создается искусственная гравитация. Потом пошел по дальней стене центрального коридора, заглядывая в двери у себя над головой и под ногами. В сад, где ряды водоемов, оборудованных гидропоникой, служили вместо воздушного растения, выведенного тноктипами. Просторную каюту управления, где стены в каком-то кошмарном изобилии были усеяны циферблатами, кранами и пультами.